Все, как он и предполагал, щитовые чары, которые стояли на гранд-каюте Тревора Мэн, не имели ничего общего с теми, что указала его компания при сдаче документации. Вопрос о том, как принимающая комиссия из гильдии магов одобрила подобное расхождение, остается открытым, хоть и не требует слишком много времени для размышлений. Еще минуты две у Арди ушло на то, чтобы внести нужные правки в одну из версий отмычек. Потратив еще по одному лучу каждой звезды, оставшись таким образом едва ли не с половиной изначального запаса, Ардан поспешил внутрь, пока щит, на данном участке, оказался слеп и глух к незваным гостям. Оказавшись в каюте, юноша аккуратно закрыл за собой дверь и взглянул на часы. Весь процесс с проникновения занял у него ровно 20 минут. «Надо поторопиться», — сам себе напомнил Арди. «Кто знает, сколько Мэн проведет в общении со своими гостями и не засобирается ли раньше времени обратно в покое. Те, кстати, выглядели относительно скромно». «Относительно, потому что находились на высоте почти в 2000 метров над уровнем моря, а не в каком-нибудь дорогущем здании на последнем этаже небоскреба, принадлежащего их компании». Арди обнаружил себя в кабинете размерами чуть больше гостиной в их стес-квартире, метров 20 квадратных. При этом вся противоположная стена, сплошное стекло, примыкающее к полу под отрицательным углом, из-за чего создавалось ощущение, что вот-вот и вся мебель свалится прямо вниз. Шкафы по левую и правую руку, заполненные декоративными книгами. Их легко отличить от своих настоящих сестер по нетронутым и начищенным корешкам, не знавшим ни коса, ни рук, стремящихся погрузиться в слова, спрятанные под обложкой, не липкой пыли. Единственное, что-либо касавшееся данных предметов роскоши, чьи золотые вензеля и кожаные переплеты притягивали взгляд, это сметка матроса, отвечавшего за порядок. Между шкафами висели портреты самого Тревора Мэна и нескольких поколений его предков по отцовской линии. Поодаль притаился глобус, хранивший внутри себя бутылки дорогого алкоголя, а еще стол, чьи ножки упирались в ворс ковра, прибывшего на этот материк из далекого Ландуаха. Да и сам стол, выпиленный из элькотского кедра, покрытый лаком, из цельного дерева с фигурной резьбой, мог бы стать украшением любого высокого кабинета. На самой столешнице, на рабочей части, лежало привычное зеленое сукно, утопленное на пару миллиметров внутрь дерева. А еще выключенная лампа угрюмо склонилась над воткнутой в золотое ложе перьевой ручкой и запечатанной баночкой с чернилами. Ардан, обойдя ковер, чтобы не оставить вмятин на свежем ворсе, подошел к столу. Приставив к тому посох, юноша опустился в удобное, глубокое кресло и оглядел пространство придирчивым взглядом. «Если бы я был Тревором Мэн, то где бы хранил ценные документы?» — прошептал Арди. Кабинет хранил неприступное молчание и не спешил открывать своих секретов. И, на деле, если бы Ардан оказался в туфлях Тревора Мэн, то вообще не брал бы с собой никаких документов, а запер бы те в подземном бункере, укрыв самыми надежными чарами, которые только можно купить за деньги. А учитывая состояние семьи Мэн, они могли позволить себе нечто, достойное легенд о войне Эктаса с Галисом. Но это не означало, что, устроив аукцион с весьма своеобразной публикой, Мэн не прихватил с собой хоть что-то, стоящее внимания. Так что Арди скрупулезно провел ладонями по столешнице, пытаясь найти хоть что-то необычное. Какой-нибудь участок, слишком шершавый или наоборот, слишком гладкий, что свидетельствовало бы о том, что его слишком часто касаются, или же какую-нибудь незаметную щелочку, которой не должно быть рядом с отдельно взятым элементом. У Ардана имелось не так уж много опыта в столярном ремесле. Они с отцом собрали всего несколько предметов мебели, один из которых – большой, но простой комод. С другой стороны, взгляд сына портной, всегда готовый заметить мельчайшую деталь на шве, прежде еще не подводил. Не подвел он и сейчас. Перед Арди, как бы это ни было неприятно осознавать, стоял самый обычный, пусть и дорогущий, рабочий стол, лишенный всяких секретов и потайных отделений. «Просто замечательно», — разочарованно выдохнул юноша и принюхался. Запахло вишней, кардамоном и жженой кожей. Весьма своеобразный и совсем не характерный запах. Ардан судорожно заозирался по сторонам и, обнаружив с противоположной от портрета в стороны небольшую дверь, вскочил и бросился к ней, с надеждой дернув за круглую, латунную ручку. Арди на мгновение взмолился спящим духом, и те, видимо, ответили взаимностью. Дверь поддалась, и Ардан, аккуратно, стараясь не шуметь, юркнул внутрь и закрыл за собой створку. И, одновременно с тем, как за его спиной открылась входная дверь в кабинет, Судя по звуку шагов, зашли двое. Арт понял, что спящие духи оказались далеки от понятия милости. «Тревор, я не понимаю, как ты можешь сохранять спокойствие?» — прозвучал писклявый голос старика Лемрити. Арди тоже не понимал, как ему сейчас сохранять пресловутое спокойствие. Он очутился в спальне. Столик под иллюминатором, шкаф для одежды, кресло и массивная кровать под балдахином. А на кровати, среди смятых простыней одеял, раскинув руки и ноги в разные стороны, лежала девушка, молодая, чуть старше самого Ордана. Полностью обнаженная, она мерно дышала, а лицо прикрывали разметавшиеся, черные волосы. Ее левая рука свешивалась с кровати на пол, едва касаясь серебряного блюда, на котором лежали горстки белого порошка. «А почему я должен быть встревожен, Тарик?» — прежним, бархатным тоном ответил вопросом на вопрос Тревор. «Потому что здесь обнаженная проститутка». «Сам на себя, мысленно», — закричал Ордан. Но вряд ли Тревормен удивился бы наличию на своей кровати голой девушки. Скорее бы его насторожил факт кричащего юноши. Так что Арт держал язык за зубами и не шевелился. Не хватало еще, чтобы работница Черного Лотоса проснулась. Тревор же, стуча каблуками, подошел к глобусу, открыл и налил по двум стаканам, кажется, виски. Или, может, нечто похожее. «Держи, Тарик, успокойся». Хлопок одной ладони о другую и звук упавшего, а затем покатившегося по полу стакана. «Какое успокойся, Тревор?» — едва ли не взвизгнул Тарик. «Ты понимаешь, что это все значит? Понимаешь?» «Понимаю», — Тревор опустился в кресло, хрустнувшие свежей кожей под его спиной. «Дальше что? Дальше? А дальше, а дальше? Ты, если слов подобрать не можешь, я могу подсказать». «Кто бы Арди подсказал, что делать?» Он вжимался в дверь и дышал через раз. В данный момент его нисколько не беспокоили ни блики на атласной, немного влажной коже, ни изгибы тонкой талии, ни та часть тела, что находилась ниже спины. Он лишь не сводил взгляда с лица девушки, надеясь, что та не проснется в самый неподходящий момент. «Или ты выдернул меня от гостей только для того, чтобы поистерить?» Голос Мэн звучал ровно и гладко, как если бы он не испытывал и малейшей толики волнения. «Чего не скажешь о Ордане. Они подселили демонова демона в мой дом, Тревор. Демонов демон. Тарик, знаешь, чего я никогда в тебе не понимал?» Тревор откинулся глубоко на спину кресла. «Твой отец потратил на твое образование денег больше, чем находится в бюджетах у некоторых фирм, а ты вместо того, чтобы учиться, тратил все, что только можно, на плотские развлечения. И это мне говорит тот, кто на каждое мероприятие договаривается с Лотосом». Арди не расслышал ответ Тревора. В этот момент, когда ситуация в его воображении уже не могла стать хуже, спящие духи решили ему улыбнуться, но совершенно с иным умыслом. Арт услышал характерное шипение, которое, по словам Миллера, должны были издать кристаллики, вступая в реакцию с металлом. А затем, после шипения, едва слышимый металлический скрип, из-за чего девушка на постели слегка вздрогнула, а вместе с ней дрогнуло и сердце Ордана. Послышался звук маленькой, ручной пилы. Большинство людей, да и первородных тоже, дорогой Тарик, думают чем угодно, только не головой. Мужчины своими отростками ниже пояса, а женщины тем, где вынашивают ребенка. Одним подавай постели раздвинутые ноги, а другим дом побольше и кошелек потуже. «Ты меня собрался жизни учить, Тревор, или мы с тобой нормально обсудим наши дела?» Двери шкафа дрогнули, а затем открылись. Изнутри, раздвигая одежду и бережно опуская на пол выпиленную часть панелей, а следом и местами обожженную решетку, прикрывавшую тепло вентиляционную трассу, выбрался, спиной вперед, мужчина, ростом чуть ниже среднего, закутанный в темные, плотно прилегающие одежды, чем-то напоминающие помесь банного халата и бинтов. Те плотно обматывали конечности, голову с лицом, оставив лишь полоску для глаз и еще живот. Вместо обуви на ногах все те же бинты. «Наши дела, Тарик», — фыркнул Тревормен. «У нас с тобой нет никаких дел, кроме официально зарегистрированной компании, чья деятельность направлена на освоение воздушного пространства. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, Тревор. То, что произошло 7 лет назад». Хлопок ладони по столу прервал пылкую речь Тарика, а нежданный визитер в этот самый момент обернулся и застыл. Точно так же, как застыл и Ордан. Они смотрели друг другу в глаза, а затем низкорослый, худощавый незнакомец медленно повернулся к спящей девушке, после чего обратно к Орду. Во взгляде его черных глаз легко читалось, что здесь, срань, происходит. Арди легко прочитал эту эмоцию, потому что думал и чувствовал сейчас примерно то же самое, так что вместо ответа просто пожал плечами. Такой детали в его плане не присутствовало. То, что произошло 7 лет назад, Тарик, произошло лишь в твоем воображении. Никаких следов, ведущих к нам, нигде не осталось. Ни следов, ни языков, которые могли бы что-то рассказать. Да, то есть ты думаешь, что эти ублюдки, взрывающие все направо и налево, действительно просто бомбисты. Незнакомец, подобравшись, медленно, тихо, не издавая ни единого звука, вытянул из ножен, неотличимых от прочего своего наряда, тонкий, длинный нож. И, судя по тому, каким взглядом он смотрел на Ардана, резать он собирался вовсе не спящую девушку. Арт мгновение взвешивал, использовать ли ему магию или нет, после чего приложил посох к стене и поднял вверх ладони, всем своим видом демонстрируя миролюбие. Может быть, это один из работников кинжалов второй канцелярии, может быть, нанятый убийца кого-нибудь, кто оказался недоволен Тревором Мэн, а может, просто несчастный влюбленный, пришедший отомстить за совращенную возлюбленную. Глупость, конечно. Неважно, что думаю по этому поводу я, Тарик. Тревор Мэн выдвинул ящик стола и достал оттуда что-то шуршащее. Кажется, газету. Главное, что знает и видит публика. А видит и знает она то, что во взрывах и всеобщей панике виноват император и его близорукая политика, а не кто-то другой. А если узнают, а кто им даст что-то узнать? Тарик, включи уже свою заплывшую жиром голову и подумай. Не смей говорить со мной в таком тоне, Мэн. Незнакомец первым сдвинулся с места. Арди не сомневался в том, к чему все идет, но не имел возможности использовать магию. Во-первых, на нее мгновенно среагирует стационарный щит, а Арди не очень хотелось разделить судьбу семена Давоса. Ну и во-вторых, вряд ли тот, кто смог проникнуть в гранд-каюту Тревора Мэн, не позаботился о том, чтобы обеспечить себя надежной защитой от магии. Пока ты в поросячьей истерике, Тарик, то я могу и буду говорить с тобой в любом тоне, в каком только пожелаю. Незнакомец дернулся вперед, целясь ножом прямо в шею Ардана. Двигался он плавно и легко, не издавая при этом ни то, что ни единого шума, а даже малейшего шороха, и если бы не глаза, видевшие размазанный, черный силуэт, и нос, ощущавший странный, травянистый запах, Арт бы даже не узнал, что в комнате, кроме него и девушки, кто-то есть еще. Да, а в детстве ты не был таким смелым. Юноша не успел увернуться. Незнакомец двигался быстро, слишком быстро. Нож полоснул по щеке и виску Арда, едва не заставляя заскрипеть зубами от резкой вспышки боли, но юноша сдержался. Один лишний звук, и Тревор поймет, что в спальне есть кто-то помимо проститутки. И тогда, опять же, Ардан познакомится с активным эффектом магического щита. А мы уже не в детстве, Тарик. Мы там, где мы есть. И те, кто мы есть. И как показывает практика, ты был задиристым толстяком, им и остался. Нырнув ниже, не обращая внимания на кровь, Ардан попытался подхватить незнакомца за живот, чтобы сдавить и попытаться придушить. Он не мог толкнуть его, как учил Гута, на пол, слишком много шума. Но убийца, а в том, что это именно он, больше сомневаться не приходилось, покошачий оттолкнулся ногами и словно проплыл по воздуху несколько сантиметров, легко уворачиваясь от захвата Арда и, возвратным движением, вновь взмахивая ножом, на этот раз стремясь порезать грудь. А ты все время думаешь, что сможешь всех обхитрить, потому что уверен, что самый умный. Ардан, почувствовав скорее сильный удар, нежели сталь клинка, посмотрел вниз на грудь. Костюм Дагдага выдержал удар ножа и лишь помялся, но сталь не пропустил. Незнакомец прищурился и перехватил нож обратным хватом, так, чтобы не резать, а колоть, что и попытался сделать. Нырнув сначала влево, затем вправо, он змеей рванул вперед и, обманно вскинув левую руку, тут же крутанулся на пятках и правой, с зажатым ножом, ударил в печень Ардану. И, видимо, так оно и есть, Тарик, потому что иначе бы я не приумножил состояние семьи почти вдвое, пока ты едва все не промотал на шлюх и ангельскую пыль. Ты, если бы не десятки, даже сотни шутливых и не очень поединков и потасовок с лесными охотниками, Арт бы никогда не поспел за убийцей, но он успел. Используя уроки Шали, он разорвал дистанцию. Рысь всегда учила, что опасность лишь там, где достают когти и клыки противника, и не нужно убегать дальше, чем место, где они не дотянутся. Арди, схватившись за балдахин, буквально согнулся в коленях, а затем, рывком, когда нож пролетел прямо над его животом, поднял себя на ноги и, используя все тот же балдахин, как ковбойским арканом, поймал руку незнакомца с ножом. Один рывок и Ардан выдернул нож из схватки. Они оба, и незнакомец и Ард, смотрели на то, как клинок описал дугу и вонзился в кровать всего в паре миллиметров от спины девушки, так и не проснувшейся во время их тихой возни. Лишенный оружия, незнакомец вовсе не растерял пыла. Наоборот, он спокойно отряхнулся, выдернул руку из хвата и нет, не сжал кулаки, а сделал нечто странное. Он поджал три пальца, а указательный согнул во второй фаланге и прижал к их ногтям большие пальцы. Арди такого никогда не видел, так что, расправив ладони, согнулся в коленях и готовился нырнуть, как учил Гута, в корпус. И они уже почти сошлись в очередной схватке, как «хватит», очередной хлопок ладони по столу. Мы отдаляемся от темы. Если ты в очередной раз хочешь поистерить и попереживать на тему того, что бомбисты могут как-то нас с тобой задеть, то ступай вон туда. Видишь дверь, за ней ты найдешь все, что так любишь, и пыль и шлюху. Оба застыли и, не двигаясь и не дыша, смотрели на дверь. Если сейчас кто-то сюда зайдет, то им обоим придет конец и далеко не из-за ударов или ножей. Так что убийца и Арт, замерев, даже не думая нападать друг на друга, смотрели на дверь. Деньги и власть сводят тебя с ума, Тревор. Ты не видишь очевидного. И чего же я не вижу? Того, что задумал император. Этот плащ, узурпировавший трон, он видит лишь то, что ему показывают. Показывают те, кто куда могущественнее и умнее, чем кто-либо из нас, и уж тем более, чем Павел. Те эти ты постоянно говоришь загадками, Тревор, будто ты какой-то гений, но на деле ты просто делец, как и я. Мы покупаем и продаем то, чего сами не понимаем и... Хватит, Тарик, хватит этой высокопарной дряни. Если ты вдруг уверовал в политику и ведение императора, можешь пойти поклониться ему в ноги. Может быть, он примет тебя в когорту своих имбецилов. Уверен, вы найдете много общего. Поняв, что ни Тарик, ни Тревормен не собираются заходить в спальню, Ардан с незнакомцем продолжили свой бой. Арди рванул вниз, на сей раз собираясь, все же, подхватить колени убийцы, но не опрокинуть на пол, а поднять в воздух. Может быть, ему удастся воткнуть голову незнакомца в балдахин и слегка придушить, а затем, чтобы вы сделали со мной то, что плащи сделали с Ириговым. Он сам виноват, начал слишком зарываться, вот и промахнулся. И это его мерзкое увлечение, если бы не плащи, я сам бы нанял кого-нибудь, чтобы его исчезли. Но затем так и не настало. Убийца широко раскинул ноги в стороны, не позволяя Арду сместить свой центр тяжести, а затем на юношу посыпался град ударов. Сперва странной формы кулак едва не прилетел ему в солнечное сплетение, вместо этого ударив в предплечье. И, казалось бы, ничего особенного произойти не должно было, но юноше показалось, будто у него вся рука онемела. Виноват, промахнулся, так же, как и госпожа Леция Бри. Почему-то я не могу с ней связаться уже на протяжении 3 лет. Следующий удар пришелся, точно так же, в правую руку. Оба прямо в кость чуть выше локтевого сустава. Они обе повисли безвольными плетьми и убийца, усмехнувшись, бесшумно взмыл в воздух и, согнув собственные локти, собирался их использовать вместо топоров, чтобы сломать ключицы Ардана, не имеющего возможности поднять руки в защитном жесте. А затем удушье и медленная, мучительная, но тихая смерть. Вся общественность в курсе, что Леция Бри неизлечимо больна и не покидает своего поместья. Делами компании теперь занимается моя семья. И, разумеется, мы все сгораем от нетерпения, когда Леции станет лучше. Ой, увы, лучше ей уже не станет. Ты окончательно сошел с ума, Тревор, я тебя больше не понимаю. И если бы не кровь Матабар, кипящая в жилах, то именно это бы и произошло. Ардан, встряхнув плечами, чувствуя, как каждую клеточку в руках колит так, будто он их только что отлежал, перехватил удивленного убийцу прямо в воздухе и, держа того за одежду, уже почти было обрушил головой на столик, но, а ты и не способен. В своей тупой, жирной голове, ты не видишь ничего, кроме банального жрать, срать и трахаться. Ты жалок, Тарик, всегда был и всегда будешь жалким. Осторожней, Тревор, не забывай, что я все еще Лемрити, и неважно, сколько у тебя денег и сколько стоят акции твоей компании, ты не бессмертен, а у меня достаточно людей и стволов, чтобы отправить тебя на рандеву с вечными ангелами. Не путай мое нежелание конфликтовать с тобой и твоей семьей со слабостью. Удержал в паре сантиметров от падения. Звук, сломанный от удара мебели, оказался бы слишком хорошо слышен, так что Ардан оказался вынужден держать незнакомца на вытянутых руках, а тот не отказался воспользоваться ситуацией. «Надо же, у тебя остались зубы, Тарик. Хочешь поговорить серьезно? Тогда давай серьезно. Бомбисты просто пешки. Мне плевать на них, на их мотивы и цели. И на тебя, кстати, тоже. Придет время, Тарик, и я сожру и тебя, и Орторского. Выкуплю все ваши дела, а в ваших семейных гнездах сделаю самые дешевые бордели, чтобы там от запаха дерьма и грязных тел аж не вдохнуть было, и семья Мэн станет властелинами неба, а потом и земли». Вновь извернувшись змеей, он каким-то хитрым, загадочным для Арда способом, обвил ногами руки юноши, а затем согнул колени, а вместе с ними оказались вынуждены согнуться и руки Ардана, приблизив небольшого мужчину к собственной голове. «Ты сумасшедший!» Очередной град ударов фаланг указательных пальцев и руки юноши уже во второй раз на пару мгновений повисли безвольными плетьми. Но этих мгновений оказалось достаточно, чтобы убийца, как таракан, успел переползти за спину и дернуть на себя. И они оба, спиной убийцы назад, полетели в стену. И удар, пожалуй, был бы слышен, если не: «А ты слабак, и трус, и дурак. Проваливай с глаз моих долой, пока я не приказал матросне скинуть тебя вниз». Последние слова Тревора прозвучали уже в сторону закрытой двери. «И не показывайся в гондоле, иначе, клянусь прахом своего отца, я собственными руками тебя выпотрошу, ничтожество». Ардан пытался разжать хватку убийцы, но тот обхватил шею юноши не просто руками, а внутренней стороной колена. Сжимая ногу, помогая себе руками, тянущими за голеностоп, убийца сжимал тиски, и все, что оставалось Арду, хватать ртом воздух и немеющими руками пытаться разжимать хват убийцы. Пару мгновений тишины, и Тревор приказным тоном прикрикнул: «Зайди». Звук глухих каблуков, и внутрь вошла женщина средней комплекции. Он звучал уже откуда-то издалека. Перед глазами все плыло. Звуки стихали, а тьма обступала его с разных краев. «Проветри здесь все свиньями воняет, а я пойду обратно к гостям. У меня еще полно встреч, а Тарик лишь время и действует нервы». Тишина, вязкая, жгущая грудь, заставляя легкие буквально покрываться одновременно сажей и горящими углями, а затем резкая вспышка боли, когда Ардан смог снова вздохнуть поврежденным горлом. Он лежал на полу. Рядом с ним, заливая ковер кровью, валялся труп незнакомца, еще подергивающийся в нелепых, смертных конвульсиях. Над ним, спокойно вытирая нож платком, стояла Алла Тантова. Вязаная жилетка с узором двух гусей даже не помялась. «Вы, что здесь происходит?» — девушка не договорила. Алла в два шага добралась до проснувшейся проститутки и, не церемонясь, не сильно, но четко и метко ударила ту в висок рукоятью ножа. Барышня, успевшая натянуть на тело одеяло, растеклась по простыне, живая, но без сознания, и, видимо, с обещанием проснуться с дикой головной болью. И тут до Арди дошло: «Вы выкинжал, а еще громче говорить можете, Арт?» Ни тени эмоций не отобразилось на лице помощницы Тревора Мэн. Она спрятала нож куда-то под жилетку и протянула ладонь. «Вставайте, капрал, у нас много работы». Глава 114. Алла, несмотря на свою весьма субтильную комплекцию, вздернула Ардана на ноги так легко, будто тот и вовсе ничего не весил. Сам же юноша почувствовал, как его ладонь на мгновение сжали стальные, слегка холодные пальцы. «Мутант, мутант, работающий в подразделении кинжалов». Арди нелепо хлопал глазами, пока в его голове с утроенным остервенением крутились шестеренки. «Помогите мне, капрал», — железным, не терпящим возражений тоном, не то что попросила, а скорее приказала Алла. Госпожа Тантова, даже не снимая туфель на высоких, тонких шпильках, подошла к замотанной в ткань голове убийцы и подхватила его за плечи. Ардан, догадавшись, чего от него ждут, поднял, в свою очередь, тело за колени. Удивившись тому, насколько легким ему показался убийца, Арди помог перенести тело в кабинет. Они положили его прямо рядом со стеклянной стеной. Алла, выпрямившись, отошла к портрету семьи Мэн. И пока она что-то нажимала на узорах золотого оклада, Арди не сводил взгляда с тела. В итоге он не смог побороть свое природное любопытство и потянулся рукой к лоскутам ткани, прикрывавшим лицо убийцы. «Не стоит этого делать, не оборачиваясь», — предупредила Алла, но было уже поздно. Ардан сдернул пальцами тканевую маску и, наверное, он должен был почувствовать что-то неприятное, отвращение или, может, даже некую примесь страха, но вместо этого ощутил лишь толику интереса, смешанную с удивлением. У лежавшего на полу убийцы, чье горло оказалось вспорото вплоть до самых позвонков, торчащих сквозь идеально рассеченные мышцы, трахею и сухожилия, отсутствовало лицо. Нет, когда-то, разумеется, оно имелось, но сейчас, вместо волос даже не выбритая кожа, а полностью отсутствующий скальп, выше линии бровей, которые тоже отсутствовали, кожа плавно сходила на нет, сливаясь с тонкой полоской плоти, прикрывавшей череп, будто кто-то специально аккуратно, хирургическими инструментами, срезал и обработал жуткую рану, дабы впоследствии проще было надевать парик, но на этом жуткие детали внешности не ограничивались. У мертвеца не имелось кожи еще и вокруг глаз, а скулы украшала сеточка шрамов, прикрывших те места, где сточили кости. То же самое касалось и подбородка. Вместо щек – впалые провалы, а вместо губ – обнаженные десны, лишенные зубов. И еще два слегка влажных, вытянутых отверстия там, где у большинства присутствовал нос. Орди непроизвольно вздрогнул и вернул ткань обратно на место. «Это тень Нарихман», — пояснила Алла. Она что-то где-то нажала, и рама тяжелого портрета со щелчком отъехала внутрь стены, обнажив нечто вроде приборной панели. «Отойдите от окна, пожалуйста». Ардан молча, не споря, сделал несколько почтительных шагов. Затем подумал и сделал еще один. Алла кивнула и подняла один из многочисленных рычажков. Тут же оконная панель, около которой они оставили труп, в той же манере, что и портрет, отъехала в сторону. Мощный поток ветра ворвался внутрь кабинета, но не успел повеселиться. Лишь раскидал несколько бумаг, а на обратном пути слизнул с пола тело. Как только то исчезло за бортом судна, Алла вернула рычажок в прежнее положение и вместе с ним вернулась и панель. «Как вы смогли проникнуть сюда, капрал? Что еще за тень Нарихман?» Они спросили хором и на мгновение замолчали. Орди понял, что у него нет варианта дождаться ответа первым, так что в спокойной манере ответил. «При помощи магии. Разве маги способны использовать печати в небе?» Кажется, в голосе мутанта прозвучало удивление. «Меня инструктировали, что вам необходимо касаться земли или того, что стоит на земле». Старший магистр Парлакс предположил, что дело вовсе не в земле, а в концентрации лей-поля. Ардан все не сводил взгляда с окна, за которым исчезло тело. Он оказался прав. Местные генераторы создают достаточный эффект поля для заклинаний в несколько лучей первых двух, может трех звезд. Госпожа Тантова в удивлении приподняла брови. «И ваш отдел держал эту информацию при себе?» Ардан ответил многозначительным молчанием. На какое-то время в кабинете повисла тяжелая пауза, и только где-то за дверью раздавалось тихое сопение работницы Черного Лотоса. «Она не проснется», — ответила на неозвученный вопрос Тантова. «Во всяком случае не в ближайшее время. Слишком много пыли и алкоголя. А когда проснется, то ничего не вспомнит. По все тем же причинам». Орди повернулся обратно к Алле. Та, в свою очередь, вернулась к панели, спрятанной за портретом. «Тени Нарихман — профессиональные убийцы и лазутчики, которых они взращивают с самого детства. Мастера маскировки и подмены личин», — рассказывала Алла, попутно переключая рычажки и нажимая на кнопки. «Вы молодец, капрал, что смогли продержаться против него почти минуту. Это под силу совсем немногим». Ардан не стал вдаваться в подробности, что они оба, и он, и убийца Нарихман, оказались в весьма нелепой и своеобразной обстановке. «А еще, постойте», — вскинул руку Ардан и оперся на посох. «Тогда, в поезде вы, получается, знали, что я, и если вы знали, то значит, господин Мэн намеревался привезти посох в город, чтобы сделать его жемчужиной аукциона». Алла, наконец, закончила с приборами и, к удивлению Ардана, зеленое сукно на столе, вместе с деревянной панелью, к которому было прикреплено, опустилось вниз, а затем исчезло, отъехав внутрь столешницы. «Интересно, здесь все обладало свойствами куда-то отъезжать и где-то прятаться? Или просто инженер страдал необъяснимой тягой к подобного рода решениям? Моей задачей, по его поручению, было привести посох без лишнего шума. Он полагал, что его друзья захотят прознать, чего именно им ждать от аукциона. Про иностранцев или заговорщиков в стране он даже не думал». Ардан нахмурился. Тревор Мэн, несмотря на весь свой гонор, не создавал впечатления глупого человека, скорее даже наоборот. Люди при большой власти, капрал, часто перестают обращать внимание на некоторые мелочи. Иностранные диверсанты – это мелочи, для таких людей, как Тревор Мэн, да, кивнула Алла и переместилась за стол. Она бережно и аккуратно вытащила изнутри стола довольно объемную шкатулку, украшенную фигурной резьбой и вставками черного дерева. Плащи скомпрометированы, капрал. В канцелярии есть крот, может даже не один, но в причастности госпожи Ровневой, кроме как ее серьезной ошибки, я сомневаюсь. Крот, Алла посмотрела на него с легкими недоумением и удивлением. Вы работаете уже полгода и впрочем, неважно. Крот, значит тот, кто работает у нас и продает информацию злоумышленникам. Понял, Арди поспешил запомнить очередное профессиональное словечко. Учитывая магическую природу артефакта и его возможную связь с искусством Ианхани, кроме вас подходящего кандидата не оказалось. Тривар до самого конца держал в тайне точную дату отправки поездов. Один с кристаллом Эрталайн, другой с посохом. Пришлось действовать по обстоятельствам. Алла вытащила из своей сумочки футляр для очков, что-то где-то нажала и изнутри выдвинулась тонкая полоска металла, которую Тантова приложила к собственным очкам и начала пристально разглядывать шкатулку. «Мне удалось рассчитать все так, чтобы вы оказались на поезде, в качестве подстраховки. Но я же, наполовину мотобар, прошедший полный обряд инициации вашего племени, а также один из лучших учеников Большого за последние сколько-то там лет, да еще и сведущий в искусстве Ианхане», перебила его Алла. «Вы слишком скромного о себе мнения, капрал. Ваших компетенций было вполне достаточно, чтобы оказать мне поддержку. А если бы я не сели на поезд?» Снова перебила Алла. «Не обманывайте себя, капрал. Все знали, что вы на него сядете. Но, Арт...» Алла выпрямилась и посмотрела ему прямо в глаза. «Вспомните, почему гранд-магистр Эдвард Верский вообще узнал о вашем существовании?» В памяти Ордана всплыли слова полковника Эмилора. «А Верский? Натаскать? С чего вдруг такая щедрость от этого безумца?» Сосара попросила, еще когда Арт был с группой Йонатана. Тогда Арт не придал им особенного значения. Слишком многое свалилось, чтобы задуматься о явной нестыковке. А затем Ордан убедил себя в том, что Сосара просто хотела воспользоваться знакомством и помочь ему. Может, по своим мотивам, может, из-за их давнего знакомства с прадедушкой. Но он никогда не проводил параллели между этими словами и тем, что он теперь служит во второй канцелярии. Значит, все ваши слова, сказанные тогда, получается, именно поэтому Аверский знал о моей копии печати. Такая работа, капрал. Но я мог отказаться от вашего предложения, прошептал Арт. Да и вообще, я мог остаться в Дельпасе, мог просто продолжить учебу в Большом, мог, могли, капрал, не стала отрицать Алла. В жизни вообще возможно многое, в теории, а на практике происходит то, что происходит, в том, что вы вернетесь и в том, что вы согласитесь на службу в обмен на допуск к материалам о горном хищнике, мало кто сомневался. Ордан лишь хлопал глазами и молча открывал и закрывал рот. Ему показалось, что вокруг все закружилось в каком-то дурацком танце, а затем еще одно неизвестное в уравнении, наконец, ему открылось. Странно, что кинжал, столько лет работавший в компании Бри и Мэн, оказался настолько хорошо осведомлен на жизни и деле Ордана и Габара. Это вы, или ты думаешь, что я не замечаю автомобилей второй канцелярии, раздался в голове голос Аркара, сменившийся голосом Тес. Пройдет время, и ты тоже сможешь отличать автомобили второй канцелярии. И тот факт, что сразу после взрыва в банке, у него из квартиры забрали все вещи, а еще письмо из банка, о зачислении суммы, на которую они с Аллой Тантовой договорились в поезде. Оно пришло всего через несколько часов после того, как состав прибыл в столицу. С учетом всех процедур, о которых теперь знал Ордан, у Тантовой просто не имелось бы времени, чтобы вы следили за мной несколько месяцев, пока вы не стали работать в канцелярии, снова не отрицала Алла, и не могу сказать, капрал, что была этому сильно рада. Совмещать работу под прикрытием у Тривара Мэн и приглядывание за вами не самый щадящий режим работы, но, увы, моя мутация крайне редка, так что, госпожа Тантова продолжала смотреть на Орди, а затем ее лицо пришло в движение. Кости ломались с неприятным, клацающим, как вороний клёкот, хрустом. Кожа бугрилась кипящим маслом. Волосы буквально втягивались внутрь черепа, поспешно меняя окрас, а из рта, носа и ушей повалил густой дым. Через мгновение перед Орданом стояла вовсе не Алла Тантова, а спящие духи, не выдержал Ордан. Это была та самая девушка, что предложила ему танец. Ту, которую он принял за работницу Черного Лотоса. Но здесь даже Иргар не смог бы отчитать своего ученика. От Аллы Тантовой ничего не осталось. Сменился ее запах, на место фруктовой смеси и молока, пришел запах березовых листьев и дождя. Поменялся и ритм сердца, став более сбивчивым, рваным и не таким спокойным и размеренным, и даже глаза выглядели иначе, куда более обычными, теплыми и мягкими, нежели холодный, отстраненный взгляд Аллы. Затем очередной хруст, вновь закипела кожа, повалил черный дым, и вот перед Орданом стоит госпожа Тантова. Но я не помню, чтобы я могу принимать облик шести разных людей. Капрал, Алла, видимо, вообще не собиралась давать ему договорить, два из которых – мужчины. Но для демонстрации всей мутации у нас нет времени, а у меня – желания или причин вам ее демонстрировать. Мне нужна ваша помощь, капрал. Подойдите сюда. Ордан не сразу очнулся от секундного оцепенения, а когда, все же, сделал первый шаг, то увидел следы крови в спальне. Много следов. Я займусь ими позднее, дернула уголками губ Алла. Это не такая уж большая проблема. Ордан не стал задавать лишних уточняющих вопросов. Если кинжал утверждал, что заляпанный кровью ковер и пятна по всей стене не проблема, значит, действительно, не проблема. Это шкатулка. Алла поставила деревянное произведение искусства, в котором тончающий узор сливался в запутанных линиях, на стол. Скорее всего, какой-то артефакт до имперской эпохи. Никакой не артефакт, может, и по-юношески, но Орди вернул любезности, перебил госпожу Тантову. Обычная эльфийская головоломка. Алла отошла в сторону, и Ордан смог подойти поближе. С виду шкатулка выглядела прямоугольным бруском дерева, украшенного орнаментом и вставками другой породы дерева, но на деле все обстояло несколько иначе. Орди помнил такие из детства. Аттанха приносила их своему маленькому другу. Ордан мог часами, качая ногами над облаками, пытаться решить головоломку. Протянув руку к письменным принадлежностям, Ордан взял незаточенный карандаш и, осмотрев внимательно узор, приложил тот к одной из пластин, а затем медленно повел между запутанными линиями узоров. Вся хитрость головоломки в том, что под крышкой находился сложный механизм из кристаллических пластин. Наслаиваясь друг на друга на манер рыбьей чешуи, они нажимали поочередно на небольшие колышки, а те, в свою очередь, служили замком шкатулки. И чтобы открыть, нужно было нажать на правильные пластины, не отнимая указки, в нужном порядке. Для этого и существовал узор, не просто напоминающий лабиринт, а им и являющийся. Для незнавшего верной комбинации могло потребоваться несколько часов, если не целый день, чтобы разглядеть в хитросплетении узора хотя бы один верный маршрут. Тот непременно должен был начинаться и заканчиваться на одной и той же пластине. Раздался тихий, едва слышный щелчок, и крышка шкатулки приподнялась. Внутри, насколько успел заметить Ордан, лежал старый, железный ключ. Алла, оттеснив юношу, достала из сумочки простой слепок ключника. Две ванночки, заполненные вязкой субстанцией, напоминающей глину. Она положила ключ между ними, ненадолго сжала и, убедившись, что слепок достаточно качественный, очистила ключ платком и убрала тот обратно на дно шкатулки. «И что он открывает?» – поспешил спросить Ордан. Алла, разумеется, ничего не ответила. «Тогда, может, хотя бы скажете, как убийца проник сюда?» Ордан указал рукой на шкаф, щеголявшего отверстием в стене. Тривармен заказал у одной из компаний установку щита на свою каюту. Отдельного, не указанного в документации, предоставленной канцелярией гильдии воздухоплавателей. Ордан знал об этой гильдии. Ее создали буквально месяц назад и, по замыслу, именно она будет отвечать за гражданское и военное воздухоплавание. А я, через надежный канал, поделилась ими с Нарихман, слегка дернула плечиками Алла, будто не сообщила ничего особенного важного. Она положила шкатулку внутрь стола, вернулась к портрету и, мгновение спустя, ничего больше не напоминало о том, что в кабинете имелись какие-то скрытые механизмы. Те сделали ключ-амулет. Но зачем, а вы, разве, не дознаватель? Ордан повернулся к кровавым пятнам. Зачем кинжалом делиться информацией с Нарихман? Только чтобы узнать, не желает ли кто-то смерти Тривармен. Причем кто-то, кто обладает достаточными ресурсами, чтобы не только оплатить работу Нарихман, но еще и банально иметь возможность связаться с одной из самых таинственных и закрытых организаций на всем континенте. Вы поэтому оказались рядом? Алла кивнула и посмотрела на часы. Тривар уже должен был оказаться внизу, так что, увы, мы с вами пропустили удивленное лицо Лемрити. Так это он, Тарик Лемрити, оплатил убийство Тривармен, заказал, поправила Алла, и Орди впервые ощутил себя на месте Эркора. В данном контексте правильно говорить, заказал, а не оплатил. Оплатить мог кто угодно, но действовали они в интересах Лемрити. Ордану, если и казалось, что он что-то начал понимать, то действительно, лишь казалось. Но почему тогда вы намеревались его спасти? Алла промолчала. А события, о которых они говорили с господином Лемрити, вы что-нибудь знаете о том, что произошло в компании Бри Мэн несколько лет назад? Дослужиться до ближайшей помощницы Тревора Мэн мне удалось лишь полтора года назад. Капрал, Алла вновь запустила руку в сумочку и достала флакон с духами. Так что мне не очень понятно, о чем вы говорите. И, если бы мы располагали нужной информацией, то, учитывая количество запросов со стороны капитана Пнева, вы бы тоже ей уже давно владели. Кинжал, поочередно подходя к каждому из пятен, распыляла на те свои духи. Мерцающая морось оседала на еще мокрую, пахнущую медью кровью, и та тут же принималась пузыриться и пениться, после чего Алла спокойно вытирала пятно все тем же платком, и на поверхности не оставалось ни единого следа. В конце, закончив с уборкой, Тантова поправила ковер, балдахин и, задвинув обломки панели с решеткой под кровать, дернула вещи в шкафу таким образом, чтобы скрыть отверстие. Немного подумав, она протянула руку к своему тугому пучку волос и вытащила одну из шпилек, после чего закрыла двери шкафа, загнала ту в замочную скважину и сломала. «Наша с вами встреча, господин Эгабар, получилась мимолетной, так что, думаю, руководству о ней знать не обязательно», произнесла она, протянув руку. «Надеюсь, больше, в течение полета, моя помощь вам, как и ваша мне, не потребуется». Ардан ответил на рукопожатие, снова почувствовав, как ладонь сдавливают стальные, тонкие пальцы. «Постарайтесь сделать так, чтобы на обратном пути вас никто не заметил». «Разумеется», — только и ответил Ардан. «И не переживайте насчет Иолы Агрова», — внезапно добавила Тантова. «Можете быть уверены, что до самого возвращения в столицу, у него в каюте есть приятная компания, которую он вряд ли соберется оставить по собственной воле. А если и захочет, то не сможет». Арт никак не отреагировал на сказанное. Подойдя к двери, он, как и всегда, сперва прислушался, затем принюхался, и только после этого вышел в коридор. Ардан постукивал пальцами по столу и разглядывал собственный посох. Он не увидел никаких документов в кабинете Тревора Мэн, что, наверное, вполне ожидаемо. Тот ключ, копию которого намеревалась сделать Алла, любое предположение насчет данной безделушки могло оказаться как верным, так и настолько далеким от истины, как Арт сейчас был далек от твердой почвы. Это, кстати, изрядно нервировало. По какой-то причине кататься на спине Кайшаса было куда приятнее и веселее, чем будучи зажатым в стальном плену бездушной машины. Но мы, все же, оказались правы, сам себе напомнил Ардан. То, что они обсуждали с Миллером, их теория, изложенная полковнику, оказалась верна. И Анвар Регланов действительно оставил им подарок, сказал одно простое корабль. Вот только чтобы понять, что именно за корабль и почему подарок потребовалось потратить достаточно сил и времени. Вопрос, откуда все это знал Регланов и кто скрывался под личиной погибшего писателя. Что же, на этот счет у Ардана имелись свои предположения, но он пока держал их при себе, не делясь даже с Миллером. «Мысли завтрашнего дня», — напомнил себе Ардан. Всю прошедшую ночь и день Арт не покидал своей каюты, отчасти потому, что это не требовалось для осуществления их с Миллером плана, а еще потому, что не хотел встретиться с Иолой Магровым. Да, он помнил слова Аллы и, скорее всего, та знала, о чем говорила, именно поэтому кинжал и не переживали насчет присутствия на борту кого-то, кто мог лично знать Арди. Но, с другой стороны, они не рассчитывали, что Ардан пересечется с убийцей, которого сами же. «Мысли завтрашнего дня», — настойчиво повторил Арди, обрывая сам себя. Он подошел к саквояжу, вытащил оттуда кошелек и достал на свет временами мигающей лей лампы белую рифленую бумагу. Обычный банковский чек из, разумеется, императорского банка, на сумму в 540 иксов. Именно столько полковник выделил им с Миллером для этой части операции. 5,5 сотен, вздохнул Ардан, убирая чек во внутренний карман пиджака. Интересно, а если у него получится что-то выиграть, то надо ли будет возвращать средства в казну второй канцелярии или это все глупые мысли, скорее всего, последние. Подхватив посох, Ардан вышел в коридор. Здесь было куда оживленнее, чем прошлым днем. Слышался смех, разговоры, шаги и постоянный стук открывающихся и закрывающихся дверей. А еще пахло сигаретами, алкоголем и телами, занятыми тем, чем обычно занимаются за закрытыми дверьми. Ардан спустился по лестнице и прошел через арку внутрь гондолы. За ночь помещение успело преобразиться. Появились столы для игр в рулетку и несколько других, для игр в прочие карточные игры. И, разумеется, впереди, непосредственно около смотровой площадки, ряды удобных, но скромных стульев, стоявших напротив небольшой сцены подиума. Пока не начался аукцион, гости развлекались небольшим азартом, как это называли богатеи, оставлявшие в подобных заведениях по паре сотен за визит. Ардан, чувствуя, как карман с чеком тянет его обратно в каюту, с тяжелым сердцем и не менее тяжелым шагом подошел к крупье. Юноша лет 17, в белой сорочке с зелеными пуговицами и точно такой же, атласной зеленой жилетке. Он сидел за столом, на котором стопками стояли разноцветные кругляшки, диаметром чуть больше 5 сантиметров, сделанные из дерева и выкрашенные краской. Похожие Арди уже видел, в Цапле. Разумеется, это ни о чем не говорило. Миллар рассказывал, что все казино пользовались такими вот фишками. «Доброй ночи», – поздоровался крупье. «Вы докупаться или в первый раз посещаете игру?» «Доброй ночи», – ответил Ардан и выложил на стол чек. «В первый раз. Тогда 10% сверху в качестве благодарности господинов Мэн и Лемрити за то, что вы нашли время в вашем плотном графике, чтобы посетить это мероприятие». Крупье явно говорил заученную фразу и, несмотря на его радушную улыбку, глаза оставались пустыми, не выражающими никаких эмоций, кроме тусклой усталости, утянувшей с собой привычный блеск. Резкий контраст улыбки и мертвого, рыбьего взгляда заставил Арди поскорее забрать 3 стопки фишек, 4 по 100, 2 по 50 и 11 по 10, в которых хранилось 6 с лишним сотен иксов, в 2 раза больше, чем самая крупная сумма, которой когда-либо одномоментно располагал Ардан. Иронично, что даже те 300 иксов ему, по сути, выбила одна из сотрудниц второй канцелярии. Арди начинал понимать, почему некоторые граждане верили, что плащи буквально вездесущи. Окинув столы играющих придирчивым взглядом, Ардан обнаружил интересующую его локацию. Непосредственно около расставленных стульев, на последнем столе, в алекзасийскую семерку играло 6 человек. 2 из них были хорошо знакомы Ардану. Тревормен с неизменной, надменной улыбкой, откинув мизинец, попивал крепкий виски со льдом. Рядом с ним сидел немного поникший и явно скучающий Лемрити, порой кидавший в сторону своего партнера весьма своеобразные взгляды. Помимо 2 магнатов, за столом обнаружилась статная старушка, которая прошлым вечером рассуждала о том, что нельзя пускать простых людей в центральные районы метрополии. Поодаль от нее девушка средних лет, старше 25, но моложе 35. Из-за аккуратного, но достаточно яркого макияжа и броского платья с глубоким вырезом, понять ее точный возраст не представлялось возможным. На голове, как это модно, маленькая шляпка, а на коленях столь же миниатюрная сумочка. Рядом с ней ее кавалер, мужчина лет 50, с уже характерными изменениями на лице и коже, но старавшийся молодиться. И, почему-то, Ардану казалось, что в данной паре руководил, если так можно выразиться, вовсе не кавалер. Последним, кого Ардан заметил за столом, оказалась еще одна пожилая дама, тучная, в каком-то непонятном гибриде из чепчика и шляпки, в платье, больше походящем на наволочку и грубыми кольцами на руках, спрятанных в перчатки. И все бы ничего, если не несколько деталей. Она не пахла старостью. Тут дело даже не в мощных парфюмах, которые выбирали пожилые люди из-за того, что их обоняние, коим людская раса и так не была благословлена, становилось еще хуже. И, разумеется, не в том, что сам процесс смыться становился все сложнее ввиду дряблости мышц и общей слабости. Нет, ее сердце, оно билось так ровно и плавно, что любой пожилой человек отдал бы за такой ритм половину своего состояния, если не больше. И глаза, несмотря на толстенные очки, Арди заметил блестящую, голубую радужку и темный, глубокий зрачок, а еще горло, руки и шея, лучшие свидетели возраста человека, и ее шея выглядела куда моложе, чем общий внешний вид. Будто почувствовав взгляд, старушка поправила немного сползший шелковый шарфик, которым она прикрывала горло, и можно было бы предположить, что 6-м игроком за столом являлась никто иная, как Алла Тантова, если бы не маленькая деталь. Кинжал стояла прямо за спиной Тревормен, словно верный пес ждала распоряжений, сохраняя при этом абсолютную невозмутимость и не обращая внимания на подошедшего к столу Арда. Всего за столом, кроме крупье, ведущего игру, могло поместиться 9 игроков, но не стоило удивляться 3 свободным местам. Остальные столы играли ставками, доходящими до нескольких десятков эксов. Здесь же самый маленький объем фишек, который заметил Арт, как раз у старушки, равнялся 1500 эксов. Ардан пересилил мимолетное желание поправить внезапно ставший тесным воротник собственной сорочки, а еще немного ослабить галстук. Он даже представлять не хотел общую сумму фишек на столе, а еще то, что мог бы приобрести на эти деньги. Если даже не упоминать звездную магию, то приобрел бы для них стес новый зимний гардероб. Матушка и ковбои всегда учили его готовиться к зиме в начале лета. Он, тогда, не особо понимал смысл подобного учения. Не для всех, конечно, а конкретно для себя. Теперь же, неужели у генерал-губернатора Шамтура есть незаконно рожденный сын? Тонко и немного приторно улыбнулась девушка. Хотя нет, вы не выглядите, как солдат. И уж тем более, не как нищий оборванец, выслужившийся перед короной, ядовито добавила старушка. Лемрити, отвлекшийся от своих тяжелых дум, окинул Ардана задумчивым взглядом, после чего скосился на его фишки. У нас малая обязательная ставка 10 эксов, а большая 25, молодой человек, Трик жестом указал на две фигурки в виде матроса и морского чудовища. Ими обозначали тех, кто вне зависимости от своих карт, был обязан сделать ставку. Подобное правило существовало для того, чтобы игра не шла бесконечно, и, после определенного количества конов, эти ставки повышались. «У вас не так много фишек, может вам подобрать другой стол? Зачем же отговаривать молодого человека?» В прежней, надменной манере, возразил Тривармен. «Присаживайтесь, юноша. Как, кстати, вас зовут?» «Баров», — представился Ардан, садясь рядом с крупье и получая свои карты. «Кирит Баров, Баров, Баров», — несколько раз повторил Мэн, ловко тасуя две фишки между пальцами. «Вроде слышал эту фамилию, но не могу вспомнить, откуда не просветите нас, юноша, относительно своей семьи. Мы занимаемся разведением скота в предгорной губернии», ровным, ничего не значащим тоном, ответил Арди, стараясь сохранять хладнокровие. «Хорошее дело, уважаемые, несмотря на сказанное, по интонации господа Мэн можно было понять, что ему, в целом, плевать. Лекс, а я уж думал, ты так и будешь лежать в кровати». Ардану потребовалось почти все его самообладание, чтобы не дернуться. Рядом с ним за стол опустился никто иной, как Лекс Мэн. Все такой же субтильный, невысокий, с внешностью крысы, скрещенной с охотничьей собакой. От него пахло алкоголем, табаком, женщинами, причем разными, а еще тем же, сладковато-мучным запахом, что и от ангельской пыли. «Иногда всем надо отдохнуть», таким же высоким голосом, каким его запомнил Арт, ответил Лекс. В каком-то абсолютно вычурном, изумрудном костюме, расшитом блестящими нитями с нанизанными на них, миниатюрными драгоценными камнями. «А мне вот лицо юноши кажется знакомым. Лекс Мэн», он протянул руку и чуть прищурился. «Мы с вами не встречались прежде?» Ардан ответил на жест и коротко ответил. «Не имел чести». «Да», Лекс как-то странно скосился в сторону посоха и пожал плечами. «Значит, показалось. Вам надо поменьше налегать на увеселительные, господин Мэн», буквально пропела старушка, еще недавно плевавшаяся ядом. Арди даже удивился тому, как сильно поменялась ее интонация, стоило ей обратиться к кому-то с фамилией Мэн. И, в подтверждение мнения о двуличности, старушка едва не отравила Ардана одной лишь фразой. «И как вам в небе, юноша?» Она разве что не шипела. «Здесь немного чище, чем в ваших коровниках, не правда ли?» Тривар засмеялся и, будто по команде, засмеялись и остальные. Арди, ради приличия, тоже пару раз хохотнул. «Вы удивитесь, госпожа, насколько чисты наши коровы», — ответил Ардан, приподнимая уголки карт. «В конечном счете, будь они грязными, то, как говорят ковбои, вы то, что вы едите. А наше мясо поставляется, в том числе, и в столицу». Смех немного смолк, а на Арда посмотрели иначе. «В том числе и вторая, старушка. Смотрю, в Большом теперь обучают не только звездным наукам». Хищная и довольная интонацией, прокомментировал Мэн. Не потому, что, скорее всего, ждал продолжения перепалки. Хотел разжечь брань, исключительно ради своего удовольствия. Но старушка промолчала. Арди знал таких людей. Пусть они и не задерживались на ферме Полских, но, бывало, попадались. Работали сезон или два и отправлялись дальше. Зачастую, не по своей воле. Про таких всегда говорили, что перед тем, кто слабее, они скалят клыки, напоминая голодного волка, а перед тем, кто сильнее, блеют не хуже самой нежной овцы, готовой самостоятельно состричь с себя собственную шерсть, лишь бы угодить господину. «Вам ли не знать, господин Мэн?» — прозвучал нарочито хрипящий голос лже-старушки. Она поправила очки и отсчитала 3 фишки на 70 эксов. «Не вы ли поставляете в Императорский магический университет почти треть всего оборудования?» «Абсолютно верно, госпожа Пилари», — все тем же, безразличным тоном, ответил господин Мэн и, посмотрев на карты, небрежно бросил на стол фишки на 115 эксов. «Всегда завидовала вашей деловой хватке, господин Мэн», — кряхтела лже-старушка. «Ни единого конкурса на поставку оборудования за последние 15 лет так и не было предоставлено, но вы, каким-то образом, поставляете оборудование по ценам, которые считаете нужными и...» Лже-старушка осеклась и с подозрением взглянула на свой стакан с виски. Алла Тантова за спиной Тревора лишь едва заметно вздохнула, а Ардан едва было не выругался. Ну разумеется, лей-генераторы обеспечивали достаточную плотность поля, чтобы работала простая звездная магия, а вдобавок к ней, самые базовые умения и анхани, такие, как, к примеру, ведьмин взгляд. Арди, как уже делал неоднократно, вдохнул, выдохнул и мысленно представил, что его взгляд направлен не на людей, сидящих рядом с ним, а как бы мимо них, почти как на охоте, что и натолкнуло его на мысль. Только не сквозь них, а мимо, вдоль, обтекая, но не касаясь. Это требовало некоторых ментальных усилий, но все же лучше, чем альтернатива. Кстати, возможно именно из-за его взгляда ведьмы, даже находясь за дверью, Лем Рити и Мэн имели столь острый разговор. «Сегодня, видимо, день откровений», — выдохнул Мэн, не очень довольный озвученным, если не обвинением в коррупции, то явным намеком на оную. «Не уверен, госпожа Пилари, что это ваше дело». «Простите, я, наверное, не рассчитал с. Остальные ставки делать будут или мы тут собрались позлословить?» Мэн показательно даже головы в сторону лже-старушки не повернул. Незамедлительно женщина с кавалером убрали карты, отказавшись от ставок. Подумав немного, вышли из игры и настоящая старушка с ликсом. Лем Рити ответил теми же 110 эксами. Следующим выбирать должен был Ардан. «Прошу прощения, мне нужно отлучиться в дамскую комнату». «Так что я вперед сделаю ответ», — лже-старушка бросила на стол еще фишек 40 иксов, после чего, весьма правдоподобно опираясь на трость, засеменила куда-то в сторону уборных. Ардан не проводил ее взглядом, но принюхался. Он был уверен, что смог бы, даже несмотря на посторонние запахи, обнаружить любого из тех пауков, что стояли перед ним в заброшенном фабричном цеху. Кроме того, или той, мага, с которым говорил, и эта лже-старушка не принадлежала их числу, но и магом уж точно не являлась. Тогда кто, а спящие духи, это такая и почему она весьма скверного мнения о Треворе Мэн, юноша? Простите, Ардан еще раз посмотрел на карты, не самая лучшая начальная рука, не совпадали ни масти, ни значения. Просто хорошая карта в виде 10 корон, одна из пятерки самых старших карт в колоде, но в семерке важны не сами карты, а их комбинации. И все же, в жизни Арда имелась причина, по которой он знал правила семерки, но не имел возможности в нее сыграть. В Эвергиле он всего один раз сел за карточный стол с ковбоями и дело едва не закончилось перестрелкой. С тех пор его попросили больше не присоединяться к игре, дабы никого не нервировать. Увы, на данную особенность Ард не мог рассчитывать при игре с Реглановым, потому что там карты вообще значения не имели. Ардан прислушался к сердцам. У Лем Рити оно билось ровно и спокойно, как и у Мэна, но только у последнего зрачки стали чуть-чуть шире, а еще в запахе прибавился соленый привкус адреналина. Как бы хорошо человек собой не владел, но тело выдавало его с головой. Лем Рити держал хорошую, но простую руку, а вот Мэн был уверен в своей победе. Ардан отсчитал нужную сумму и положил на стол. Смело, с ускользающей от внимания толикой уважения отвесил кивок Мэн. Человек, в спальне которого, меньше суток тому назад, убили человека. И, если учесть, что по гондоле и каютам не бегали вооруженные матросы, то Тантова оказалась права и работница Лотоса ничего не запомнила. Крупье, делая вид, что ничего не слышит и не видит, выложил на стол первые 3 карты. Для Ардана ситуация поменялась не сильно. Да, 2 карты пришли нужной ему масти и даже высоких чисел, но с математической точки зрения, шанс на победу в раздаче приходился всего на 1 комбинацию, и равнялся, без учета карт оппонентов, немногим больше 3%, или около того. Что касательно Лем Рити, сердце на пару мгновений сбилось с ритма, а изо рта при выдохах едва заметно запахло желудочной желчью. Трик явно не получил тех карт, на которые рассчитывал. А вот Мэн, наоборот, пусть и выглядел спокойно, но излучал все признаки уверенности. «Давайте немного поднимем ставки, господа», с этими словами он выложил на стол еще 150 эксов. Лем Рити молча ответил на ставку. Лже-старушка все еще не вернулась, так что Ардан, пару раз постучав пальцами по столу, потянулся к фишкам. «Вы уверены, юноша?» – прервал его Мэн. «Этим вечером вы мой гость, и, поверьте мне, за свою жизнь я научился отличать тех, кто не только ценит деньги, но и не располагает большим их количеством от тех, кто...» Тревор бросил быстрый и неприятный взгляд на Тарика. «Проматывает незаработанное им наследство. Ваши фишки для вас много значат, и я не хочу их у вас отнимать, но если вы будете настаивать, то последствия лишь на вашей совести». Ардан хотел бы сказать, что господин Мэн лишь затягивал его глубже в ловушку и играл на тщеславии и горделивости молодых людей, но ритм сердца, запах и зрачки Тревора подтверждали его искренность. Скости учил, что в мире не существует добрых или плохих хищников, лишь голодные и сытые. И Тревор Мэн, в данный момент, был сыт. О чем это говорило? Ни о чем. Ардан бросил фишки на стол. «О, так вы уверены в своей руке?» Расплылся в улыбке Тревор. «Что же у вас там такое? Пара? Или, может, вам пришла тройка? Или вы надеетесь собрать половину масти? Может, у вас 4 из 5?» Ардан, не отводя взгляда в сторону, ответил вопросом на вопрос. «А у вас, господин Мэн, при определенном проценте вы можете рассчитывать на 7 к 10, что победите в данной раздаче, не правда ли? Так вы сейчас подсчитываете?» За столом повисла тишина. Лекс, настоящая старушка и прочие выглядели несколько встревоженными, и один лишь Мэн, после короткой паузы, рассмеялся. «Не так часто встретишь кого-то, кто любит и разбирается в цифрах так же, как и я». Тревор Мэн легонько зааплодировал Арду. «Видимо, отпадает мой вопрос о том, почему я не видел вас в компании молодого Агрова. Смею предположить, вы учитесь на другом факультете, на инженерном?» Арди развел руками в жесте достойного поражения. «Значит, я прав», — самодовольно усмехнулся Тревор. А Арди не мог отказаться в возможности позволить господину Мэну обмануться. «Пожалуй, такие ставки не для меня». Вернувшаяся к столу лже-старушка сбросила карты. Ардан прочувствовал едва уловимый, даже для его носа, запах рвоты. Странная женщина подумала, что ее отравили, и поспешила в уборную, чтобы проститься с содержимым желудка. И при этом она не паук, не из второй канцелярии, уж точно, не какой-то бандит, да кто это такая? И, самое главное, что она здесь делает? «Мне кажется, вы отвлекаетесь, господин Баров», прищурился Тревор и махнул рукой крупье. Тот немедленно выложил еще одну карту на стол. Что же теперь у Арди, для победной комбинации, которую не смог бы оставить Мэн, оставалась всего одна карта, что равнялось вероятности меньше, чем в 1%. «Давайте сделаем игру немного ярче, господин Баров». Тревор посмотрел на фишки Арди и выдвинул вперед ровно 350 эксов. Именно такой суммой располагал Арт. «Я так понимаю, вы присоединились к нам за стол, чтобы продемонстрировать себя с лучшей стороны и предложить свою кандидатуру в наше подразделение по звездно-инженерным разработкам». «Такая мысль приходила мне в голову», — ответил Ардан, «потому что она действительно ему приходила. В те злосчастные месяцы, когда он безуспешно пытался отыскать себе работу в Метрополии, он даже подавал резюме в Бри и Мэн, но получил такой же ответ, как и везде.